не просто вздыхает, глядя на все это. Эти люди были невежественны в отношении зверств, которые здесь совершались. Ей было интересно, узнают ли они когда-нибудь об этом, а если узнают, то сделают ли что-нибудь, чтобы остановить это. Она выкинула эти мысли из головы и повернулась к единственному мужчине в группе. «Это все, что вам было нужно, сэр». Глава 460. Когти. Автан встал с травы и передернул плечами. Он чувствовал себя новым, лучшим человеком, способным сделать все, что угодно. Он смотрит на свою правую руку, закатывает рукав и снимает перчатку, обнажая под ней плоть, похожую на дерево. Новая мутация, которую он получил, не сопровождалась инструкциями, так что ему пришлось разбираться самому, как Тоби Магуайру в первом фильме о Человеке-пауке. К счастью, он не вынужден для достижения эффекта выстреливать дежурные фразы во все горло. Его растительная рука как будто пузырится, под кожей возникает ощущение покалывания, когда он концентрируется на ее движении. Она дергается, когда большой палец исчезает, заставляя Автана озадаченно поднять брови. Да, это было невероятно странное ощущение. Ощущения в большом пальце не исчезли, а перешли на остальную часть руки. Честно говоря, его слегка подташнивало. Он взял пару мгновений, чтобы успокоиться, и попытался снова, представляя, как его рука становится шипом. Его пальцы срастаются и становятся тоньше на конце, запястье фиксируется на месте, и когда все готово, Автан обнаруживает, что к его локтю прикреплен большой деревянный шип. Он может двигать им, но все, что ниже локтя, заблокировано. Он проверяет острие шипа, но понимает, что оно не такое уж острое. Вероятно, ему понадобится еще одна мутация, чтобы иметь возможность формировать острые края. Не то чтобы было трудно убить кого-то этим шипом, это было бы все равно, что воткнуть острый кусок дерева кому-то в горло, но все равно смертельно. Он возвращает своей руке ее обычный вид, плоть легко восстанавливается, как будто она ждала, чтобы вернуться в нормальное состояние. Он собирается испытать ее еще раз, но его прерывает доктор Бароуз, выплывающая из мозгового центра. «Это невероятно необычная способность, которую вы приобрели, мистер Паркер». Автан кивает. «Да, это произошло недавно. Что вы делаете за пределами мозгового центра? Разве вы, ребята, не ненавидите внешнюю среду?» Бароуз качает шасси. «Большинству нравится, но я оставался в пределах мозгового центра только из-за страха перед лоботомитами и другими существами, бродящими здесь. Теперь, когда все очистилось, я нахожу солнце на моем мозгу довольно успокаивающим». Автан ухмыляется. «Ты берешь Гейба на прогулки?» Бароуз усмехается. «Конечно, мне нужно многое исправить, и самое меньшее, что я могу сделать, это провести время с моим старым другом. А, вообще-то, мне есть о чем с тобой поговорить», возвращает он разговор к теме разговора. «Образцы КС, которые ты привез, развиваются довольно хорошо. Более того, мне удалось вывести несколько яиц. Я с удовольствием покажу тебе их. Хочешь посмотреть?» Автан приподнял бровь. «Ты начал их высиживать? Только не говори мне, что ты сделал ферму», спрашивает он. Бароуз слегка отворачивает свои мониторы, что означает, что, безусловно, так и есть. «Я получил разрешение, Гладос, должен тебе сказать». «Гладос?» — спросил Автан. Ее роботизированная форма расширяется над ними и смотрит вниз оранжевым глазом. «Да, создатель», — он качает головой и вздыхает. «Я знаю, что ты слушала. Ты действительно дала Бароусу разрешение на создание фермы когтей смерти. Запрос 4239 был принят. Это был один из проектов, который лично мне показался интересным. Назначенные существа, когти смерти, казались идеальными машинами для убийства, по крайней мере, настолько, насколько позволяет биология», — объясняет она. «И ты не видела ничего плохого в том, чтобы сделать большое количество в кратере, знаешь, где все, кроме тебя, могут быть разорваны на куски», — спрашивает он, скрестив руки. «Это был просчитанный риск. Несколько мертвых организмов стоили бы целой армии когтей смерти», — заявляет она. Автан качает головой. «Я не спорю с тобой в этом, просто я хотел бы быть в курсе, когда принимается решение о чем-то, что подвергает объект риску. Я понимаю, что мог быть занят, но я все еще владелец этого места», — укоряет он. «Понятно. По этому вопросу Дала попросила разрешения препарировать указанный организм Шани. Сообщалось, что его мозговые волны были необычными, а ее недавние попытки сбежать с объекта стали в лучшем случае раздражающими, объясняет Гладос. «Это ее третий раз?» – спокойно спросил он. «Нет, но я не понимаю, почему это происходит». Автон прерывает и игнорирует ее вопрос. «Тогда оставь Шенни в покое, пока она снова не попытается сбежать, после этого Дала может делать с ней все, что захочет». «Понятно», — сказала Гладос, — «прежде чем уйти, ну, только физически». Автон знал, что она постоянно присутствует вокруг БКМТ, ее наблюдение охватывает все. «Это ты, который вы создали, довольно нервный». Автон кивает. «Я создал ее такой. В любом случае, ты хотел показать мне когтей смерти? Что ж, веди». Барус начинает вести Автона прочь от мозгового центра и к далекой лаборатории. Она выглядела недавно созданной и имела огромные заборы вокруг, все из которых были наэлектризованы, чтобы предотвратить любую возможность побега. Автон ничего не сказал по этому поводу, однако он испытывал искреннее облегчение от того, что так много защитных сооружений было установлено для предотвращения возможного побега КС. Один побег может привести к заражению, которое будет трудно устранить роботам и киберпсам. Вероятно, придется вмешаться самому Автону. Его провели через лабораторию, где хранилось множество яиц, над которыми проводились эксперименты, которые впоследствии мутировали, и в конце концов он оказался в смотровой комнате с видом на огороженную территорию. Молодых КС можно было увидеть бегающими вокруг, играющими и притворяющимися охотниками. Несколько слишком любопытных случайно коснулись забора и отскочили от него, и электричество заметно лизнуло их кожу, после чего они поняли, что нужно держаться подальше от стены боли. Автон обратил особое внимание на необычный цвет когтей смерти. Обычно они были только коричневыми, черными и бежевыми, но были и зеленые, и красные, и желтые. «Есть ли причина для таких странных цветов?» – спросил он Баруса. «Да, есть. Я обозначил их цветом, чтобы легко определить, какие мутации я ввел. Красные более агрессивны, у зеленых большие когти, а желтые умнее. Это, конечно, только предварительные тесты, я лишь хочу посмотреть, насколько я смогу их изменить, пока они не начнут умирать». Автон кивает. «Справедливо. Только одно предупреждение, прежде чем я позволю этому продолжаться. Ты примешь все физически возможные меры предосторожности, чтобы ни один измененный КС не смог сбежать. Пустоши не нужны более умные, более крупные или более агрессивные когти смерти. По крайней мере, без того, чтобы мы могли их контролировать», заявляет он. Бароус кивает своим шасси. «Конечно, я научился на своих прошлых ошибках». Автон осматривает робота в поисках каких-либо признаков обмана. В конце концов, он просто отворачивается. «Хорошо, продолжай», регулярно докладывая о своих успехах Гладос. Глава 461. Глава 461. Лига Легиона. Вульпис Инкульта идет по руинам, которые когда-то были великим фортом. Вокруг валяются тела, не обращая внимания на то, кем они могли быть, в палатках и хижинах пылают костры, стены рушатся, если еще не рухнули. Воистину, он недооценил силу своих врагов, и особенно Автона Паркера. Силовая броня была неожиданностью, но не похоже, что им не приходилось сталкиваться с ней раньше, поэтому для борьбы с ней были созданы специальные подразделения. Несмотря на это, все оказалось тщетным. В результате погибли тысячи людей, Цезарь был похищен, оборонительные сооружения разрушены, а Ланий стал временным лидером легиона. С его точки зрения, все вышеперечисленные были ужасны, но Ланий был, безусловно, хуже всех. Этот человек не имел ни малейшего представления о стратегии, обмане, тактике или даже среднего навыка планирования. Он был всем варварским в легионе, слитым воедино в одном человеке. Правда, он был невероятным бойцом, возможно, даже равным Автону Паркеру вне его силовой брони, но это не означало, что он был великим лидером. В лучшем случае, Ланий был хорош только для того, чтобы внушить войскам страх. Такой подход Цезарь придумал после прочтения нескольких книг по истории. Он должен был быть спокойным, стратегическим и милосердным лидером, а Ланий – варварским генералом, которому вы не посмеете перечить. Это помогло представить в перспективе, кем вы могли бы руководить и почему вы вообще следовали за Цезарем. Конечно, теперь все это пошло наперекосяк, поскольку Ланий стал главным. Вульпис Инкульта даже не был уверен, кого теперь больше боятся солдаты, Паркера или Лания. Он бы поставил на первое, из-за большого количества трупов во время последней атаки Паркера, но даже так, все равно они были близки. Это не значит, что в результате нападения не было ничего хорошего, нет, оно дало Вульпесу довольно много информации, которая потенциально могла быть полезна против Паркера и его группы. Прежде всего, это были технологии, транспортные средства, оружие, броня и даже какая-то форма телепортации. Если честно, все это было слишком фантастично. Если бы об этом не сообщили многие люди, он бы не поверил. Паркер каким-то образом получил доступ к невероятно продвинутой технологии. Даже транспортное средство было покрыто каким-то чудо-металлом, настолько невероятно твердым и прочным, что он не мог сравниться со сталью. Даже тупоголовый Лани заинтересовался им, правда, не для исследования и разработок. Вместо этого он просто хочет переплавить его и сделать из него броню. Вульпес не пытался его переубедить, ведь, возможно, именно это понадобится Ланию, чтобы сражаться с Паркером на равных. «Сэр, легат Лани желает возглавить отряд для захвата прохода в каньон». Вульпес Инкульта вздохнул и повернулся к гонцу. «Хорошо, отправь сообщение в Коттонвуд Коуф и всем силам легиона к западу от реки, чтобы они помогли в этом деле. НКР еще не построили должной обороны, так что это наш лучший шанс для атаки», заявляет он, хотя его весьма беспокоит тот факт, что они откажутся от Коттонвудков. Из-за атаки Паркера им придется стянуть все силы, чтобы занять проход в каньоне и подготовиться к финальной битве за дамбу Гувера. Жаль, правда, что все его замысловатые планы будут нарушены из-за этого, и винить в этом можно было только одного человека. Тем не менее, нельзя было сказать, что все его приготовления пошли прахом. В другом месте Автан шел по лаборатории к камерам, где обычно держали подопытных. Гладос и Дала плыли по обе стороны от него, и ему было любопытно наконец-то встретиться с одним из самых страшных людей в пустоши. «Надеюсь, он был вежлив с вами двумя, вы же знаете, что говорят о грубых гостях», сказал он с мрачной усмешкой. Новый плюшевый мишка оказался сговорчивым, если не считать его плохого нрава. «У него самые интересные оскорбления, особенно когда я беру у него образцы», хрипло говорит робот-ученый, явно наслаждаясь общением с Цезарем. Автон ухмыляется. «Эти образцы включают биопсию?» спрашивает он с некоторым весельем. «Да, биопсии каждой уникальной клетки в его маленьком теле. Он был не против взять мышцы, но яички, глаза и мозг, это был один очень сердитый плюшевый мишка. Если он будет продолжать мешать, я рекомендую исключить анестезию из процедуры», Гладос добавляет. «Анестезию?» спрашивает Дала, как будто она не знает, что это такое. Это вызывает смех у всех троих, включая Гладос, которая воспроизводит роботизированный и довольно холодный смех. Вскоре Эфтон оказался перед камерой великого Цезаря. Мужчина сидел на неудобной металлической кровати, обмотанной множеством бинтов. Очевидно, биопсия, проведенная Далой, была не такой уж простой, как она утверждала. Судя по окровавленной повязке на его глазу, биопсия, которую проводила Дала, включала в себя извлечение всего глаза из глазницы. Не то чтобы Эфтон жаловался, этот человек был почти единственным виновником убийств, изнасилований Империи Легиона. Видеть его в таком тщательно изнасилованном виде было довольно приятно, если честно. Хотя Автон задавался вопросом, что хуже, быть изнасилованным или стать одним из плюшевых медведей Далы. И то и другое включало в себя невероятно неудобное и навязчивое проникновение. «Авиамицус», насмешливо сказал Автон, глядя сквозь решетку камеры. Цезарь медленно поднимает голову. «Non es amicus meus, negat certae». «Значит, ты пришел навестить меня, как нелепо». «Нелепо», Автон в отчаянии попугивает. «Нет, насколько я слышал, ты сам был весьма нелепым. Я имею в виду, вести себя как суперзлодей, а потом из-за этого быть схваченным. Я не могу понять, кто ты, эксцентричный, сумасшедший или глупый», заявляет он. Цезарь хмурится, но не отводит взгляд. «Ошибка, я был просто удивлен, обнаружив, что один из моих давно потерянных агентов работает против меня. Мне показалось, что нужно немного театральности, чтобы склонить ее на свою сторону. Как видишь, ничего не вышло», говорит он, жестом показывая на свою безвкусную камеру. Глава 462. Глава 462. Новости худшего рода. Автон скрестил руки. «Ну, прежде чем я начну задавать тебе вопросы, я должен спросить, понравилось ли тебе твое пребывание здесь до сих пор?» Цезарь морщит лоб. «А ты как думаешь?» – спрашивает он с тупым видом. «Меня пытали, изуродовали, не дали даже самого необходимого, что может понадобиться», – перечисляет он, глядя на Далу. Автан медленно кивает. «Хорошо, я был бы недоволен, если бы тебе было удобно», — говорит он, и Цезарь усмехается, словно ожидал такого ответа. Мишка будет удивлен, узнав, что если бы его не схватили, он бы умер через несколько месяцев, если не недель, Дала добавляет сбоку. «Что ты имеешь в виду, машина?» — быстро спрашивает он, не понимая, что она имеет в виду. «Из собранных образцов я обнаружила нечто интригующее в мозгу. Я подозреваю, что у Мишки была большая раковая опухоль в мозгу, хотя, чтобы удостовериться полностью, мне нужно просканировать его. Нет, вскрыть его и посмотреть, чтобы убедиться», — поправляет она себя. Автан фыркает и раздражается смехом. «Ха-ха-ха-ха-ха, ты слышал, Цезарь, то, что мы тебя похитили, это лучшее, что с тобой когда-либо случалось. Ха-ха-ха-ха». Сам Цезарь выглядит невероятно серьезным, он не обращает внимания на смех Автана и смотрит вниз на свои руки, словно только сейчас задумался о своей смертности. «Что это означает?» – спрашивает он, когда смех Автана стихает. «Я думаю, ты прекрасно и сам знаешь, что это значит. Это значит, что если бы тебя не похитили мы, ты бы умер». Автан жестом показывает на Далу. «Доктор Дала, один из самых выдающихся экспертов по человеческой физиологии в мире, я искренне сомневаюсь, что кто-то еще в Махаве или даже во всей Америке смог бы спасти тебя», — говорит он, решив не упоминать, что сам, вероятно, мог бы прооперировать Цезаря и удалить его. Дефицит пугает сам по себе, зная, что только один человек может спасти тебя. Цезарь выглядит невероятно растерянным от этой новости. Он знал, что что-то не так из-за почти постоянных головных болей и мигрений, но рак. В пустоши есть правило. Отменяя все планы, если заболел раком, так как твоя смерть была неизбежна. На самом деле это один из самых распространенных недугов в пустоши, из-за обилия радиации, радиоактивных материалов и канцерогенных продуктов, напитков и материалов, находящихся вокруг, вероятность умереть от рака была выше, чем от старости. Это одна из главных причин, по которой вы не увидите столетних стариков, бродящих по улицам, с добавлением других угроз пустоши. Я могу что-нибудь сделать? Неуверенно спросил Цезарь, понимая, что теперь он ограничен во времени. Он знал, что эти люди, скорее всего, оставят его в живых, поскольку он был более полезен как инструмент для торга, чем как труп. Автан ухмыляется. Не знаю, это зависит от того, насколько ты будешь сговорчив, когда я начну задавать тебе вопросы. Предупреждаю сразу, мы сможем определить, лжешь ты или нет. Цезарь кивает. Я понимаю. Мы можем начать. Я бы предпочел исцелиться как можно скорее. Хорошо. Гладос, принеси мне. Просит он, но его прерывают, когда пол поднимается под ним и появляется металлический стул. Что-нибудь еще, создатель? Спросила Гладос, и Автан был уверен, что ее голос прозвучал довольно самодовольно. Он качает головой. Нет, это все, спасибо, говорит он, садясь и наклоняясь к Цезарю. Так, что там насчет того, что ты мне, шпионка? Раньше она работала на меня, была шпионом, который должен был украсть то, что мистер Хаус так старался найти. Я не учел, что другие силы могут перехватить посылку, иначе я бы заставил Хауса есть у меня с ладони, объясняет он. А ее племя, ее семья, спрашивает Автан. Цезарь слегка гримасничает на вопрос, если бы кто-то еще наблюдал, он бы ничего не заметил. Но Автан заметил, как дрогнули его лицевые мышцы. Они погибли во время нападения НКР, заявил он, но, судя по участившемуся сердцебиению, за которым следили Гладос и Дала, он лгал. Не то чтобы Автану нужен был датчик, чтобы определить это, Цезарь так волновался, что они узнают, что он, образно говоря, спотыкался о себя. Ох, пробормотал Автан, вставая и проходя к боковой стенке камеры, где находилось несколько кнопок. Хмм, посмотрим, может одна из них сделает тебя более честным. Эники-беники ели вареники, это. Он хмыкает и внезапно нажимает на кнопку, заставляя электричество пробежать по металлическому полу, стенам и мебели в комнате. Цезарь рычит, начинает биться в конвульсиях, падает на пол, где корчится, как будто у него припадок. Автан держит кнопку пару секунд, прежде чем отпустить. Это было интересно, твой голос звучал более искренне, когда ты кричал. Мне попробовать еще раз или ты скажешь правду? Конечно, кучка рабов не стоит того, чтобы подвергать их пыткам. Цезарь тяжело опустился на пол, пытаясь восстановить дыхание, Он уже не был в такой форме, как раньше, поэтому столько вольт электричества, проходящих через него, были настолько же изнурительными, насколько и болезненными. Я избавился от них после провала Томми, выдавил он из себя. Автон приподнимает бровь. А, с ними обошлись, как и с Грахимом Горелым, или что-то другое, не испытывай меня, Цезарь. Я все еще сомневаюсь насчет удаления твоего рака, и, честно говоря, мысль о том, чтобы отправить тебя обратно в Легион, не удалив его, слишком забавно, чтобы от нее отказываться, предупреждает он. Цезарь слегка бледнеет при этих словах, это был бы долгий и мучительный смертный приговор. Это, и его наследие закончится, как и он сам, хрупкий, слабый и забытый. Ты должен понять, я потратил достаточно средств на то, чтобы добиться расположения Томми, я мог купить армию. Прекрати это дерьмо и скажи мне, что ты с ними сделал. Прорычал Автон, его палец завис над панелью управления камерой. Я приказал убить детей раньше их родителей, женщин насиловать перед их распятыми мужьями, а после того, как войска покончили с ними, жены присоединились к своим супругам. Теперь от них остался только пепел, так что забудь о том, чтобы когда-нибудь их вернуть, заявляет он, его спина выпрямляется, когда он объясняется, как будто ему нужно быть в сильной позиции, вспоминая это. Автон кивает, ты говоришь правду, я вернусь, чтобы расспросить тебя позже, а пока у меня есть дела, говорит он, прежде чем уйти. Оказавшись достаточно далеко от Цезаря, он накликает ее, Гладос, позаботься о том, чтобы его пребывание здесь было настолько некомфортным, насколько это возможно. Также попроси Далу провести с ним еще несколько тестов. Они не должны иметь смысла, только причинять боль. Скажи Цезарю, что все это необходимо для правильного удаления опухоли, приказывает он, гадая, совпадет ли гнев, который он сейчас испытывает, с гневом Томми, когда он сообщит ей плохие новости. Понял. Подтверждает роботизированный голос Гладос из соседнего динамика. Глава 463. Скорбь. После долгой беседы Автона с Цезарем, определить местонахождение Томми не составило труда, в конце концов, они с Гладос знали практически обо всем, что происходило в Биг-МТ и вокруг нее. Сейчас она на стрельбище с бутылкой пива в одной руке и пистолетом в другой. Да, не самая лучшая комбинация. К счастью, она единственная из присутствующих, иначе он бы волновался, что кого-то подстрелит. Само стрельбище было намного более технологически продвинутым, чем даже в Америке до Великой войны. Появлялись голографические мишени, и люди могли наблюдать за теми, кто находился внутри, через силовое поле. Автон вошел и увидел, как Томми наугад стреляет в дальнюю мишень и промахивается. «Хм, тогда может исключим алкоголь, чтобы улучшить твою точность», — шутит он, скрестив руки. Томми, удивленная, разворачивается и стреляет в Автона. Пуля отклоняется от силового поля, издавая шипящий звук от удара. «Да, мы также снимем очки за осведомленность и рассуждение», — добавляет он, имитируя написание заметок на своей руке. Он качает головой с ухмылкой. «Так почему ты не прохлаждаешься с остальными? Я горжусь этим бассейном», — спрашивает он, деактивируя силовое поле и подходя к ней. «Я хотела побыть одна, очистить свой разум и все остальное, что полагается делать в кризисной ситуации. Ну, знаешь, потеряться», — говорит она с сарказмом. Автон только вздыхает на ее тон. «Гладос, можно мне пиво?» — спрашивает он ни у кого конкретно, и через пару секунд на полу открывается панель, показывая довольно теплое пиво. «Не могла бы в следующий раз достать из задней стенки холодильника?» — спрашивает он, забавляясь, и качает головой. «Неважно, спасибо», — говорит он и садится на стол, на котором лежало оружие, которое Томми, предположительно, опробовала. Он отщелкнул большим пальцем крышку пива и сделал глоток, а затем посмотрел на Томмию. «Ты можешь врать остальным, но я знаю, когда ты лжешь. Ты не обязана мне ничего рассказывать, но я здесь, чтобы выслушать, если понадобится», — говорит Автон, похлопывая по месту рядом с собой. Томми насмешливо смотрит на него. «Ты уверен, что не пользуешься шансом, чтобы приударить за мной?» Автон ухмыляется. «Ну, у меня есть искушение, но флирт подождет, а пока почему бы тебе не рассказать мне, что тебя беспокоит?» Она пожимает плечами, затем подходит и садится рядом с Автоном, делая глоток. «Честно говоря, я все еще пытаюсь все переварить. Не каждый день твоя жизнь переворачивается с ног на голову, я думаю, что я единственный человек, которому приходится оплакивать людей, о существовании которых я даже не подозревала, людей, которые могли бы быть семьей. Автон приподнял бровь, он уже сказал что-нибудь о том, что ее семья была убита. Она издала протяжный вздох в ответ на его выражение лица. «Ты ведешь себя так, будто я глупая. Конечно, Цезарь не отпустил бы их после моего исчезновения. Они были его гарантией того, что я не уйду и не предам его. Я исчезла, и они тоже исчезли». Тамия делает еще один глоток, качает головой, прежде чем продолжить. «В любом случае, как там война?» — спрашивает она, резко меняя тему. «Нет, ты меня не проведешь. Ты не можешь сменить тему и надеяться, что мы поговорим о чем-то другом. Ты рассудила судьбу своей семьи, но это не значит, что будет менее больно», — говорит он, возвращая тему разговора. Тамия хмурится. «Что еще ты хочешь от меня услышать? Я опечалена их потерей. Ты хочешь, чтобы я начала рыдать у тебя на плече или что?» Она делает последний глоток и швыряет ее в одну из металлических стен, разбивая ее вдребезги. «Слушай, если это твой способ залезть ко мне в штаны, то так и скажи, я слишком устала, чтобы заботиться об этом», — обвиняет она с укором. «Я хочу помочь тебе, ради бога. Слушай, я знаю, к чему это дерьмо приводит, эмоционально расстроенный человек в тире в сочетании с алкоголем. Я вижу только один вариант развития событий, Тамия. Ты можешь обвинять меня в чем угодно, но ничего не делать, пока один из моих друзей в таком состоянии, было бы подло. Ты ничего не можешь сделать, никто ничего не может сделать. Вся моя семья мертва. Так что если я хочу застрелиться, то это мой выбор, а ты просто отвали и дай своим роботам прибрать то, что останется. Ты упрямишься и выходишь из себя», — Автон говорит. «Слушай, пойдем со мной, мы пойдем к остальным. Ты не должна сейчас быть одна». «Ну, я хочу побыть одна. Если у тебя нет волшебной штуки, которая вернет мне семью, мне не нужна твоя помощь», — восклицает она. Автон вздыхает и слегка вышагивает. Он должен был прийти сюда и сообщить о том, что узнал от Цезаря, но Тамия сейчас явно слишком расстроена, чтобы просто рассказать ей. Он не думал, что она покончит с собой, но это не значит, что она не сведет себя с ума от этой мысли. И все же, что бы он сделал в этой ситуации? Он знал, каково это — потерять семью, но потерять семью, о которой он даже не подозревал. Чувствовать эмоции, которые, казалось, возникают из ниоткуда. Это была совсем другая игра. Когда его родители погибли от рук НКР, все, что он хотел делать, это томиться в своем гневе. Если бы не Вероника, Майлз, Мелисса и Ада, он мог бы вести себя так же, как Тамия сейчас. Несмотря ни на что, он позволил ей попытаться разобраться во всем этом. Даст ей немного времени побыть одной, чтобы поразмышлять на эту тему. Он издал протяжный вздох. «Хорошо, будь одна, просто знай, что если тебе понадобится помощь, приходи и поговори с кем-нибудь из нас. Никто из нас не психолог, но большинство знает кое-что о потере», — говорит он, прежде чем уйти. Оказавшись снаружи, он приказал Гладос присматривать за Тамией, чтобы она не наделала глупостей. На самом деле было очень удачно, что Тамия проводила время в тире, ведь это, пожалуй, одно из самых безопасных мест в Биконте. Проекторы силового поля были повсюду, и все они могли быть активированы почти мгновенно. Гладос легко смогла бы остановить Тамию, если бы она попыталась сделать какую-нибудь глупость. Глава 464. Лазерная бомба. После ухода Автона Тамия прислонилась к столу. Она совершенно не любила показывать слабость кому бы то ни было. Травмы – это одно, но горе, особенно для людей, которых она никогда не видела, казалось, что она ведет себя как ребенок. Последние события заставили ее задуматься только после того, как она отвезла Карлоса в квартиру, и ей казалось, что холодная рука схватила ее сердце и пытается вытащить его из спины. Честно говоря, она была на расстоянии нескольких оскорблений от того, чтобы разрыдаться. Чтобы исправить ситуацию, она попробовала самое распространенное мужское решение проблем – алкоголь и оружие. Стрельбище было довольно легко найти с помощью Гладос, дающей указания, хотя она и пыталась убедить ее не стрелять из оружия во время выпивки. А под убедить она подразумевала извергнуть летанию невероятно креативных оскорблений, которые варьировались от ее веса, внешности и умственных способностей. Это было скорее смешно, чем обидно, поэтому Тамия просто проигнорировала все это и занялась самолечением с помощью алкоголя и запаха пороха. В этот момент вваливается Автон, как будто он хозяин этого места, что он, вероятно, и делает, и начинает пытаться заставить ее говорить о своих чувствах или о каком-то дерьме. Сначала она пыталась быть вежливой, но тот факт, что он обращался с ней, как с хрупким стеклом, раздражал до предела. Она не была слабой, ей не нужна была помощь, просто нужно было время, чтобы все переварить. Вероника потеряла Кристин, свою возлюбленную, и, кажется, с ней все в порядке. Бун потерял жену и нерожденного ребенка, но с ним все было в порядке. Даже Эфтон, потерявший обоих родителей и изгнанный из братства, которое, по сути, было его семьей, вел себя нормально. Он казался нормальным. Тогда почему с ней все было иначе? Та, кто могла убить человека, не моргнув глазом, теперь пыталась справиться со своим горем по людям, которых никогда не встречала. Конечно, возможно, она слишком остро отреагировала на Эфтона, откусив ему голову, когда он пытался помочь. Но чего еще он ожидал? Предложил, чтобы она сама вышибла себе мозги. Она думала об этом, но на самом деле сделать это ей в голову не приходило. С ней все будет в порядке. Ей просто нужно было сделать что-то, что заставило бы ее забыть об этом. У нее было искушение найти Цезаря и показать свое недовольство ему, но она знала, что то, что Эфтон делает с ним, вероятно, хуже, чем все, что она может придумать. Как бы то ни было, она извинится перед Эфтоном, как только почувствует себя в своей тарелке. В другом месте полковник Кассандра Мур ходит вокруг полностью разрушенной бывшей стены, принадлежавшей легиону. Оплавленные металлические останки и буквально осыпавшийся песок подтверждают теорию о том, что Паркер и его группа сбросили здесь ядерную бомбу. Единственной проблемой, однако, была острая нехватка радиации. Если бы здесь взорвалась ядерная бомба, они бы легко смогли найти радиоактивный материал, но его не было, а значит, это сделало что-то другое. «Есть идеи, что могло вызвать это, профессор?» – спросила она, основательно озадаченная и обеспокоенная тем, что Паркер развернул здесь оружие. Ученый просматривает записи, которые он и многие из их исследователей составили. Осматривая это место, он с ожесточением отрывает угол бумаги. Это просто не имеет смысла, все найденные нами повреждения указывают на то, что они были вызваны чем-то сродни лазерному оружию, восклицает он с возмущенным выражением лица. Полковник Мур поднимает бровь. Вы имеете в виду, что они взорвали какую-то лазерную бомбу? Спрашивает она. Ученый кивает, слегка пожимая плечами. Все указывают на это. Это также объясняет отсутствие радиации в этом районе, а также отсутствие повреждений в других местах. Она кивает. Это объясняет, почему несколько моих парней были ослеплены им. Действительно, это было бы похоже на то, как если бы в глаза стреляли миниатюрными лазерами. Простите меня, но они еще живы? Мур снова кивает. Да, они сказали, что видели яркую вспышку через прицел, а потом боль. Можно ли связаться с мистером Паркером? Подобные технологии никогда не обсуждались, не говоря уже о создании. Она покачала головой. Он невероятно опасный человек, который, намеренно или нет, покалечил некоторых из моих лучших людей. Добавьте сюда его другие преступления, и у него не останется шансов на искупление. Только президент может что-то сделать, но я сомневаюсь, что он пойдет на это и рискнет следующими выборами, заявляет она. Ученый выглядит разочарованным, но торжественно кивает, прежде чем уйти. Мур смотрит на одного из ближайших солдат и жестом подзывает его ближе. Обновите досье Паркера. Остальная часть НКР должна знать, какую угрозу он представляет. Надеюсь, они прислушаются, а не проигнорируют его, как все остальные отчеты. Отмахивается она от них. Высшие чины назвали ее лгуньей, когда она сообщила о том, что сделал Паркер. Они не могли поверить, что человек и небольшое подразделение людей смогли в одиночку сделать то, что не смогла сделать армия НКР. Если добавить к этому тот факт, что Мур не была уверена, как им удалось сбежать с Цезарем в руках, история становится все более невероятной. Из радиопереговоров, которые они уловили, следовало, что Легион думал, что они обладают магией или чем-то вроде того, что они могут исчезать по желанию. Единственное, что им удалось выяснить, это то, что Эфтон Паркер и еще один неизвестный человек почти в одиночку уничтожили силы Легиона в Махове. С непробиваемой броней и мощным оружием, которого Легион еще не видел, что не говорит о многом. Мур чувствовала себя как в плохом научно-фантастическом романе. Однако, несмотря на все это, она все еще ничего не могла поделать с Паркером. Ей пришлось направить все свои силы на защиту прохода в каньон, который им удалось отбить у легиона. Тратить войска на атаку Навака было глупо, особенно учитывая, что братство стали возникло из ниоткуда и теперь преследовало недавно открытый торговый путь. Единственным плюсом был тот факт, что великие ханы, казалось, ни с того ни с сего прекратили всякую агрессию. Что было плюсом? Она вздохнула и покачала головой. «Отправьте пару отрядов рейнджеров следить за Наваком. Я не хочу, чтобы хоть одна вещь осталась без моего ведома». Глава 465. Глава 465. Брат в опасности. К югу от горы Блэк, где находится скрытая долина, располагалась обычная ветреная пыльная чаша. Однако теперь это уже не так. Вокруг различных бункеров стояло множество людей в пороховой броне, занятых работой над различными проектами. Стены все еще строились, но то, что было построено, в сочетании с огневой мощью братства, несомненно, сдержит все угрозы. Даже армия супермутантов к северу от этого района не осмеливалась показать свои зеленые лица. Небольшая группа разведчиков уже совершила эту ошибку, и теперь их обгоревшие трупы служат предупреждением для остальных. Старейшина Хардин со скрещенными руками наблюдает за тем, как медленно создается оборона района. Они разобрали все турели в бункерах, функционирующие и сломанные, и установили их вокруг. Любой или что-либо, кто приблизится без разрешения, будет разнесен в пух и прах. Прошло несколько недель с тех пор, как братство покинуло пределы скрытого бункера, и теперь Хардин приводил свои давно продуманные планы в действие. Всего за несколько коротких дней они превратились из изолированных падальщиков в реальную угрозу в Махове. НКР начали использовать Лонг-15 в качестве основного торгового маршрута, но не благодаря присутствию братства им удалось захватить несколько караванов. Теперь им больше не приходилось добывать пищу. Вместо этого они собирали налоги на дороге, которую защищали от супермутантов. Это, а также ведение войны против своих старых врагов было неизбежно. Было несколько нападений со стороны НКР, но они легко отражались без потерь со стороны братства. И все же, несмотря на то, что он получил почти все, о чем мечтал долгие годы, одна вещь не давала ему покоя. Предатель Афтан Паркер. Действительно, почти все в капитуле слышали о недавнем инциденте с его участием, НКР и Легиона. Большинство были рады, что их враг понес такой сокрушительный урон, а некоторые даже хотели вернуть Афтана в свои ряды, но Хардин не принадлежал ни к одной из этих групп. При воспоминании о том, как его избивал мальчишка без доспехов, его защемило, как никогда. Если бы они не находились в столь опасном положении, он решил бы послать за ним паладинов, но, к сожалению, у них не хватало рук для такой задачи. А если учесть, что из-за этого друзья Афтана поднимут шум, то это не стоило и усилий. Тем не менее, Хардин сглаживал свой гнев, отправляя тех, кто раньше был связан с ним, на особо опасные задания. Возможно, когда-то они и были друзьями, но никто не может проявить неуважение к нему и остаться безнаказанным. В другом месте Майлз и Мелисса прячутся за укрытием, когда пули попадают в валун, за которым они прятались. Они только что пытались получить товары каравана, когда группа солдат НКР напала на них из засады. К счастью, на них была надета силовая броня, иначе оба обзавелись бы новой чертой в виде большой дыры. Остальные члены их отряда были неподалеку, медленно отбирая цели, но это все равно было не то, чего они ожидали от своей первой официальной миссии вне бункера. «Думаешь, теперь каждая миссия будет такой?» — спросил Майлз, глядя, как камень отскакивает от верхней части его шлема. «Возможно, Хардин стал такой жесткой задницей. Я должна помогать Тадгарту, а он все равно посылает меня с тобой», — жалуется Мелисса. Майлз только качает головой. «Слушай, давай просто пройдем через все это, а потом просто спросим его», — заявляет он, оглядываясь по сторонам, когда стрельба на мгновение прекращается. Поняв, что враг, вероятно, перезаряжается или отвлекся, он перепрыгивает через скалу и начинает стрелять из своей винтовки Гаусса, в то время как Мелисса следует рядом, обеспечивая поддержку. В другом месте. Прошло несколько дней после захвата Цезаря, как называли это по радио. В настоящее время Афтан направлялся в умный дом, чтобы посмотреть, как продвигается работа над Карлом. Дочь Карла, Каролайн, очнулась вчера и медленно, но верно поправлялась, к облегчению всех участников процесса. Очевидно, она испытывала трудности с реинтеграцией в обычное общество, если жизнь в БКМТ можно было так назвать. Время, проведенное ею среди легиона, принесло множество вещей, над которыми ей нужно было поработать. Примером тому может служить ее бессознательное полное раболепие перед любым мужчиной, который ее о чем-то спрашивает. Она осознает это, но понимает, что сделала или как поступила, только после того, как это произошло. Хотя это может быть забавным для шалостей, это точно не было забавой для Каролайн, которая становилась расстроенной всякий раз, когда это происходило. Это так плохо, что это произошло даже с ее сыном Карлосом. Афтон покачал головой, надеясь, что Карл сможет ей помочь. Если у кого-то и есть шанс, то это точно у него. Однако прежде чем он достигнет места назначения, он замечает уведомление, появившееся на его периферии. Статы, перки, 3, мутации. Очевидно, он разблокировал 3 перка, не осознавая этого. Подумав немного, он понял, что да, он забыл, что достижение 10 баллов в любом показателе дает перк. В прошлый раз он получил титул Голиаф, не слишком интересный, но, возможно, новые будут интереснее. За достижение сверхчеловеческих уровней восприятий, выносливости и ловкости вы получаете 3 перка. Время пострелять. Раз в день время существенно замедляется в ответ на угрозу. Это длится 10 секунд. Афтон ухмыляется, глядя на мальчика из убежища в плаще, наклонившегося назад, чтобы уклониться от пуль рядом с перком. Что касается перка, о нем нечего сказать, кроме того, что он добавил в свой арсенал еще одну защитную способность. Стиль фриза. Ваша выносливость достигла сверхчеловеческого уровня. Позволяет пользователю задерживать дыхание на длительные периоды времени, становится устойчивым к голоду и обезвоживанию, давлению, температуре и, возможно, даже к пустоте космоса. Хм, на этот раз мальчик из убежища выглядел поразительно похожим на некоего бело-фиолетового пришельца. Афтон задалась вопросом, насколько эффективен этот перк на самом деле. Он не давал никаких конкретных цифр, что было вполне ожидаемо, поскольку голод трудно оценить количественно. К тому же, задержка дыхания, вероятно, в любом случае основывалась на показателе выносливости. Ловкость кошки делает пользователя полностью невосприимчивым к урону от падения. Мерзость, пробормотал он, заметив мальчика из убежища, одетого в невероятно тесную женскую одежду. Он пытался одеться как женщина-кошка, уф. Он качает головой и возвращает свое внимание к перку. Да, это оп. Теперь он может выпрыгнуть из самолета и упасть на пол, как ракета, и все будет в полном порядке. На самом деле, это может быть хорошей стратегией в будущем. Хотя это станет проблемой, если его союзники подумают, что они могут делать то же самое. Глава 466. Семейные привязанности. Афтон кивает сам себе, осматривая перки, он открывает остальной статус, чтобы посмотреть, насколько все изменилось. Афтон Паркер. Титул. Палач пустоши, вольный шериф, из чади ада, Голиаф, стальная пустошь, благонамеренное бедствие. Уровень. 51. Очки. 0. СПЕЦ и АИЛЬ. Сила. 13. Восприятие. 12. Выносливость. 12. Харизма. 7. Интеллект. 9. Ловкость. 12. Удача. 7. Навыки. Бартер. 21. Энергетическое оружие. 100. Взрывчатка. 100. Оружие. 100. Взлом. 94.3. Медицина. 100. Оружие ближнего боя. 100. Ремонт. 100. Наука. 100. Ловкость. 100. Красноречие. 100. Выживание. 100. Безоружие. 100. Мутации. Биоверия Мордицана симбиотицца. Мутировавший штамм очень смертоносного и заразного грибка. Делает владельца невосприимчивым ко всем болезням и ядам. Дает плюс 1 к выносливости. Дает способности к регенерации. Биоверия Мордицана Армамини. Ваша правая рука выросла и стала сильнее, чем прежде. Плюс 4 ДТ против урона, наносимого по руке, и плюс 20% сопротивления против калечения. Биоверия Мордицана Фермис Семиангули. Позволяет пользователю манипулировать своей рукой, придавая ей различные формы. Перки. Техника спуска, тяжелая рука, быстрая перезарядка, методы пыток образованный, стиль Джона Уика, стойкость, каменная стена, снайпер, крушитель насекомых, владыка смерти, уровень 3, личина шпионов, быстрая реакция, алмазный скелет, тактика рейнджера, глаз рейнджера, осведомленность рейнджера, механикус, очумелые ручки, суперхэдблок, солнечная батарейка, чудотворец, пугающее присутствие, практическая анатомия, имплант ловкости, искусное движение, пятнышко, лазерный потрошитель, рад поглощения, крутой парень, друг ядерного оружия, исследователь, эврика атомный, выдержка, бдительность, мерзость В3, анархист, трепещи передо мной, распад, взрыв, жена-убийца, большой мозг, усиленный позвоночник, имплант М5, имплант С13, имплант Y7, лекарство для любопытных, имплант восприятия, имплант выносливости, чувство опасности, лужа мертвецов, имплант харизмы, имплант интеллекта, имплант удачи, киберпанк, удача жребия, второй апокалипсис, ни шагу с пути, время пострелять, стиль Фриза, кошачья ловкость, перки компаньона, старая мудрость, наблюдатель, стойкое давление, безмолвное превосходство, улучшенные сенсоры, протагонист, склонность к фистингу. Добравшись до умного дома, он смотрит на Медди, но в замешательстве обнаруживает, что автодок пуст. Карла в нем не было, значит, он либо умер и от него избавились, что маловероятно из-за того, что компаньон Карла Перк все еще активен, либо... Хе-хе-хе, у меня есть одна мелодия, которая может подойти тебе, парень. Раздается голос слепого диода Джефферсона из соседней комнаты, когда начинает играть старая джазовая песня. Автон выглядывает из-за двери и видит Карла, сидящего в высокотехнологичном кресле каталки и слегка покачивающего головой в такт музыке. Музыка резко обрывается, когда музыкальный автомат замечает его. «Похоже, у вас посетитель». Карл оглядывается через плечо и видит Автона. Левой рукой он нажимает на небольшую панель управления и разворачивает инвалидное кресло. «Малыш, так ты решил навестить меня?» «Как раз вовремя». Автон удивляется. «Как долго ты бодрствуешь?» «Я сказал Гладос сообщить мне сразу». «А, виноват», — бормочет он. «Гладос пыталась связаться с тобой пару часов назад, но она была слишком занята работой над ультрацепным мечом, чтобы слушать. Похоже, она снова увлеклась работой». Он почесал затылок и извиняюще улыбнулся. «Прости за это». Карл кивает и слегка разгибает икры, но раздраженно смотрит вниз, когда ничего не происходит. «Чертово дерьмо», — ворчит он. «Такое ощущение, что у меня все еще есть обе ноги. Ты только что пытался пнуть меня?» – спрашивает Автон, забавляясь и чувствуя себя слегка мрачным из-за состояния своего друга. Карл наклоняется и поднимает стакан, в котором, предположительно, была вода, а затем бросает его в Автона. «Черт возьми, я пытался пнуть тебя. Как поживает мой ребенок? Она в порядке. Почему ты не спустился к ней?» – спрашивает он. Карл издевательски смеется. «Да, очень смешно. Как я спущусь по лестнице в инвалидном кресле?» Автон потирает лицо. «Карл, ты находишься в одном из самых технологически развитых мест на Земле. Ты думаешь, мы не смогли разработать инвалидное кресло, которое может спускаться по ступенькам?» «Нет», — Карл отвечает. «Спасибо, что составил ему компанию, Джефферсон, а пока мы собираемся навестить его ребенка». Автон отмахивается, начиная толкать инвалидное кресло к винтовой лестнице. «Нет, черт возьми, ты пытаешься убить мое дитя? Эй, сейчас же, просто остановись», — умоляет он, когда они все ближе и ближе подходят к лестнице. Даже управление инвалидной коляской не работает, так как Гладос отключила его, пока Автон толкал. Кресло-каталка наклоняется, достигая лестницы. Карл закрывает глаза и напрягается, когда его наконец сталкивают с лестницы. Падение и смерть, которых он ожидает, так и не наступают. Он открывает глаза и видит, что они с Автон медленно спускаются. Он оглядывается и видит множество тонких ног, вытянутых из колес, которые несли его. Что это за сумасшедший дом? Ноги на колесах? Почему? Автон фыркнул. Колеса менее энергоемки, чем ноги. К тому же, я думаю, это будет выглядеть очень, очень жутко, если оно будет только ходить. Добавьте сюда тот факт, что у тебя только одна рука, чтобы управлять им, и все усложняется. Вскоре они достигают подножия лестницы и проходят через мозговой центр, чтобы выйти наружу. Карл щурится от солнца, бьющего в лицо, но улыбается, когда видит вдалеке квартиры. Он уже видит множество людей, которые толпятся вокруг. Многие знакомые лица сейчас находятся у бассейна. Каролайн отдыхает на одном из шезлонгов, медленно оправляясь от травм. Люди замечают, как Автон подталкивает Карла к ним, и в конце концов они доходят до бассейна. «Посетители бассейна, представляю вам грязного Карла, замену грязной птахи и грязного свина», — шутит он. «Лучше возьми свои слова обратно, я видел, что происходит со всем, что ты так называешь. Я и близко не подойду к другой гранате, «Вот что я вам скажу», — саркастически восклицает Карл, когда их друзья приближаются. Бун похлопывает Карла по плечу, а остальные показывают свое облегчение по поводу его выздоровления. Как только все разошлись, Каролайн выходит вперед с Карлосом на руках. Мальчик был еще мокрый, только что вылезший из бассейна, и выглядел довольно робким, когда разговаривал со своим дедушкой. Их встреча в форте, по его мнению, не в счет. «Я так рада, что ты в порядке, папа». Каролайн наклоняется и крепко обнимает Карла, так крепко, что даже швы рискуют порваться. Карл отвечает взаимностью, обнимая ее обеими руками, даже той, которой сейчас нет. «Ах, милая, ты же знаешь, что я так просто тебя не оставлю, я никуда не уйду». Через мгновение она отстраняется и обхватывает Карлоса. «Папа, я хочу, чтобы ты как следует познакомился со своим внуком, Карлосом». Карл оценивающе смотрит на Карлоса. Каролайн подталкивает сына вперед. «Давай, поздоровайся с дедушкой». «Привет», — робко говорит мальчик, и Карл усмехается, положив руку на голову мальчика. «Ты ведь заботился о маме, пока меня не было?» Карлос кивает. «Да». Карл взъерошивает его волосы. «Хорошо, иначе я отшлепаю тебя так, что ты не забудешь. Запомни это». Афтан наблюдает со скрещенными руками, как Карл начинает знакомиться со своей семьей, хотя его взгляд постоянно обращался к его конечностям и инвалидному креслу. Ему интересно, как далеко продвинулись различные проекты, работающие над кибернетикой. Возможно, Карлу вернут ноги раньше, чем кто-либо думал. Глава 467. Оплот. Прошло несколько недель после захвата Цезаря, но ничего не изменилось. Карл теперь был на свободе, исследовал Бикенте со своей семьей и проводил с ними время. Остальные тоже воспринимали все это как отпуск. Афтан не знал, как проходит отпуска в Махаве, но полагал, что ни один из них не будет таким долгим и расслабляющим, как тот, что они провели в Бикенте. При этом Афтан не считал, что ничего не делает рядом с ними. Он работал над парой проектов, пока все временно успокоилось. Ультрацепной меч и новое транспортное средство, которое должно было заменить свина. Да, он был очень зол, что его недавнее транспортное средство было уничтожено так быстро, но он полагал, что это было сделано ради благой цели. По его планам, новое транспортное средство должно было быть построено с нуля, и оно больше не будет напоминать обычный автомобиль. Вместо колес он использовал бы протекторы, он также сделал бы его достаточно большим, чтобы перевозить тяжелые боеприпасы. В сущности, он бы сделал больше и лучший танк, чем тот, который был доступен даже НКР. Однако работа все еще продолжалась, но, к счастью, во время тестирования своего ультрацепного меча у него случилась эврика. Он проверял, как магниты взаимодействуют с энергетическими лезвиями, и обнаружил, что они изменяют их траекторию, не настолько, чтобы нарушить цепь, но достаточно, чтобы сформировать различные формы без перемещения проекторов. Обычно это было бы бесполезно для создания цепного меча, но Афтан не был никем, если бы не был так мотивирован. Таким образом, в его руке оказался прототип. Он еще не был активирован, поэтому выглядел как длинная мачете без лезвия. Возле рукояти и острия были маленькие шарообразные проекторы, которые формировали лезвие. Он нажимает на переключатель на рукоятке, в результате чего фиолетовое лезвие оживает. Обычно он был бы абсолютно прямым, идущим от одного проектора к другому подобно цепи, но теперь с помощью двух магнитов у него появились два заостренных выступа. Если честно, это было похоже на монитор сердцебиения. Однако это еще не все. Он нажимает другой переключатель, который начинает быстро перемещать каждый магнит вверх и вниз по лезвию. Два заостренных выступа начинают быстро колебаться вверх и вниз по лезвию подобно волне. В конце концов, магниты разогнались настолько, что волна постоянно пересекалась с другой, по сути, создавая зубья бензопилы. Афтан протягивает его и кладет на него кусок металла, ухмыляясь от уха до уха, когда тот аккуратно разрезается пополам. Это был необычный кусок металла, это был титановый сплав, один из самых прочных материалов, не считая сатурнита, который человечество в настоящее время способно производить. Конечно, это был довольно тонкий образец, но тест все равно прошел успешно. Афтан смеется и направляет новоиспеченное оружие в небо. «У меня есть сила. У пользователя психоз», — Никс прерывает его задумчивость. Он забыл, что она практически всегда сопровождает его, и теперь ему было невероятно стыдно за то, что он показал своему и такую сторону себя. Нет, я просто проверял теорию, которая, возможно, выстрелила в меня молнией, а возможно, и нет, и дала мне некоторые фетишистские штучки. Мне стоит заказать сеанс у кого-нибудь. Пользователь, он вздохнул, неважно, пробормотал он, прежде чем переключить свое внимание обратно на ультрацепной меч. Если честно, он все еще не был полностью закончен, это была голая версия для демонстрации концепции, так что ему нужно будет сделать еще одну с соответствующими металлами, лучшими конденсаторами и лучшей эстетикой. Это подвело его к следующей загадке. У него, его группы и Big MT в целом еще не было официального названия. Они были достаточно сильны, чтобы стать отдельной фракцией, но он просто никогда не думал об этом или не находил времени, чтобы подумать об этом. Ему нужен был логотип, которым можно было бы украсить все их технологии, а также название, под которым все могли бы называть их фракцию. В конце концов, он был бы очень зол, если бы люди стали принимать его за братство или анклав. По мнению Эфтона, он, его люди и его технологии намного, намного превосходили все, что могли собрать обе фракции. Эфтон просидел у умного дома пару часов, размышляя об этом, когда наконец принял решение. Логотип Big MT был просто двумя пересекающимися шестиугольниками, все в Big MT уже было связано с ним, так что не было никакого смысла удалять его. Таким образом, он решает интегрировать его в новый логотип. Он делает быстрый набросок, довольно плохой, несмотря на то, что его статистика может показать, и подносит его к глазам. Нарисованный им логотип представляет собой два пересекающихся шестиугольника логотипа Big MT, за исключением того, что внутри каждого из них что-то есть. Меньший правый шестиугольник содержит глаз, не слишком похожий на тот, который якобы использовали иллюминаты. На самом большом левом шестиугольнике изображены две футуристические винтовки, скрещивающиеся друг с другом, а перед ними лежит шлем морского пехотинца. Да, это выглядит чертовски устрашающе, но именно этого он и добивался. Эфтон был вполне доволен логотипом, но название было совсем другой историей. Ему нужно было что-то узнаваемое, легко отличимое и отличное от того, что есть у других фракций. НКР, Легион, Братство Стали, Анклав. Все они легко слетают с языка, и безмозглым жителям какого-нибудь захудалого городка не составит труда их произнести. Он перебирает несколько названий, большинство из которых практически украдены у Братства Стали. У него было искушение использовать что-то из 40К, но он решил, что слишком искушает судьбу. В конце концов, записав кучу названий, которые, возможно, уже принадлежали кому-то, а возможно, и нет, он останавливается на одном. Оплот, легко произносится, короткое и лаконичное, продвигает дело, которому он хочет посвятить фракцию, и не имеет негативных коннотаций. Эфтон пожимает плечами, рассматривая его. Вполне неплохо. Глава 468. Командование над свободой. Введение нового брендинга фракции было воспринято более или менее хорошо. По правде говоря, никому не было дела до того, что их символизирует, лишь бы это не были серп и молот или свастика. Эфтон мог согласиться с этим, но как лидер оплота, он должен был относиться к вещам немного серьезнее, чем они. Ученые в мозговом центре были довольны тем, что он позаимствовал элементы из логотипа Big MT, так как это показывало, что он и они не забудут о своем происхождении. Хотя некоторые из них устали, они все еще уважали институт, который буквально создал их. Кроме этого, больше ничего особенного не произошло, кроме нанесения логотипа на все подряд. Хотя, возможно, Эфтон немного перегнул палку, когда нанес его на Лоптами, которая пришла извиниться перед ним. Он был вынужден извиниться, подарив ей ультрамеч. К счастью, он и так собирался это сделать, так что, кроме гордости, он ничего не потерял. Тем не менее, Тами нужно было поскорее встретиться с мистером Хаусом. Вряд ли он ожидал, что она пропадет на пару недель, прежде чем явится к нему. К счастью, Эфтон нашел пару мест во Фрисайде, куда они могли телепортироваться, не привлекая лишнего внимания. Он все еще опасался посылать ее так скоро, особенно после того, как он рассказал о том, что Цезарь сделал с ее семьей, но она, похоже, довольно быстро оправилась после нескольких сеансов с самим Цезарем. В конце концов, нет ничего более действенного, чем старая добрая месть. К тому времени, когда она покинула его камеру, у Цезаря отсутствовали все конечности. Это было не так уж страшно, поскольку Эфтон уже получил от него всю нужную информацию, так что его польза была на исходе. Несмотря на это, Автан все еще держал его рядом с собой для определенного проекта. Он все еще находился на стадии бета-теста, но Автан был уверен, что он продвинет их технологию в целом, а также поможет многим людям в БКМТ. Пока Томия, Вероника и Аня отправились на встречу с Хаосом, Автан обратил свое внимание на Навак. К счастью, на город не нападали, пока они были заняты травлей Легиона, но это не значит, что никто не предпринимал никаких враждебных действий. Например, НКР выставили вокруг большое количество патрулей рейнджеров, предположительно, чтобы попытаться помешать им получать припасы. Очевидно, это не сработало, так как все было телепортировано прямо в город, но все же было неприятно осознавать, что НКР все еще хочет захватить его и его людей, даже несмотря на силу, которую они продемонстрировали совсем недавно. Так как Навак был единственным плацдармом оплота в Махове, он начнет делать все возможное, чтобы убедиться, что он останется там. Если он превратится в радиоактивный кратер, то мало что сможет с ним сделать. Горожане в основном все согласились быть под крылом оплота, даже если большинство не понимало, в чем, собственно, заключалась его функция. Автан не стал объяснять им, так как в конечном итоге их действия скажут за них самих. Горожане тоже не могли отказаться от ассимиляции в новую фракцию, ведь именно Автан обеспечивал их едой, водой и прочими припасами. Если они не хотели рисковать, попав в плен к НКР, они оставались под его началом. Что касается того, как он собирался помочь Наваку, ну, прежде всего, он собирался усовершенствовать те обломки стен, которые были возведены вокруг города. Конечно, они были полезны, когда они только начали восстание, но теперь они мешали и не давали им построить ничего нового. Стена была сделана из старых разрушенных машин, металлолома и всего остального, что люди могли собрать. У Эфтона было несколько вариантов, как с ней поступить. Первый – полностью убрать стену и построить новую. Однако это было бы невероятно дорого и ресурсоемко, не говоря уже о риске, поскольку они разрушали бы собственную оборону под носом у врагов. Автан склонялся ко второму варианту – модернизация существующей стены. У него уже была идея, как этого добиться. Он зальет расплавленное железо в щели стены, когда оно застынет, она станет непробиваемой. Конечно, на это уйдет много металла, но не так много, как на строительство новой стены. К тому же, это позволит им модернизировать ее, не снимая собственных защитных сооружений. Что касается наступательной стороны дела, то он решил показать средний палец наемникам, которые напали на них ранее. Он сделал это, разобрав оставленную ими электровинтовку и создав по подобию вокруг стен автоматические электрические турели. Автан не был уверен, как называется это оружие, но электровинтовка была наиболее логичным названием для него. По правде говоря, оно было намного мощнее, чем должно было быть. Потребление энергии было небольшой проблемой, но его мощь и способность уничтожать силовую броню компенсировали это. Действительно, для Автана это тоже было сюрпризом. Когда он попробовал испытать его на силовой броне, он не сильно повредил броню, только обжег ее, но внутренние системы были совсем другим делом. Если бы обычная силовая броня братства стали Т-51Б была поражена, она, по сути, действовала бы как эмб-взрыв на область поражения, в результате чего системы коротит, а человек, находящийся в броне, буквально поджаривается. Это могло бы стать проблемой даже для силовой брони самого Автана, так как взрывы электричества быстро пробивали бы сатурнитовую обшивку. Хотя, с его новым перком стиль фриза, он был гораздо более устойчив к нагреву, чем в противном случае. Но это не помешало всем, кто носил броню, сгореть до хрустящей корочки. Очевидно, он должен был принять все это во внимание при разработке следующего комплекта брони. Он не беспокоился об этом, так как не ожидал, что Легион найдет и использует его слабость, но их глупость, скорее всего, не повлияет на другие фракции, когда дело дойдет до этого. Автан вздохнул и откинулся в кресле. Когда все стало таким трудным, когда ты взял на себя ответственность за БКМТ и город Навак, пользователь, заявляет Никс, позволяя Автану застонать в знак подтверждения. Глава 469. Глава 469. Новая эра. Томия, Вероника и Аня вошли в двери Лаки 38 и подошли к лифту. Попасть на стрип было немного более неприятно, чем обычно, в основном из-за того, что солдаты НКР изо всех сил старались домогаться их.